Тем не менее, беда приближалась. Он видел это в печальных глазах своего хозяина, в неестественной громкости голоса хозяйки, в ее излишней жестикуляции и еще в том, что все женщины, которые обнимали его хозяйку, мазали ее лицо своими красными губами и заполнили всю квартиру своими резкими запахами, почти все они держали в себе какое-то странное чувство, которое пес никак не мог считать дружеским. Избитый с толку тем, что хозяйка целуется с этими ядовитыми подругами, пес метался по квартире, стараясь уследить за тем, чтобы эти странные гости хотя бы не разворовали квартиру. Постоянно звонил телефон. Она снимала трубку, говорила кому-то очередные спасибо и обязательно, и не успевала положить трубку, как телефон звонил снова. «Анна Евгеньевна?» «Я». Она настолько не ожидала услышать этот голос, что у нее даже голос просел, и чуткий Чарли тут же замер в боевой стойке. «Я думаю, вы узнали мой голос?» «Да, конечно. Слушаю вас», — сухо сказала Анна. «О, не беспокойтесь, это не официальный звонок». Голос Гольского явно усмехнулся ее настороженности. «Я хочу сказать вам спасибо за помощь и пожелать счастливого пути. Вот и все». «А, спасибо». Голос у Анны восстановил свою обычную живость и полноту звучания. И Чарли тут же успокоился, ткнулся ей головой в бедро. Анна машинально почесала пса по лобастой голове. «А почему вы едете поездом?» — спросил голос в трубке. «Ведь самолетом проще. У меня собака. Аэрофлот требует везти ее в клетке и усыплять, а я не хочу, потому мы едем поездом». «Но имейте в виду, в Бресте у нас строгая таможня, и я вам не могу там помочь». «Спасибо, я и не рассчитывала, я не везу ничего такого». «О, я не в том смысле, я вообще. Вас кто-нибудь провожает?» «Я имею в виду до Бреста». «Нет, а что?» «Ничего, там большие очереди». «Я знаю, ничего, спасибо за беспокойство. Да, ну что ж, еще раз счастливого пути». «Спасибо». Гольский повесил трубку на рычаг автомата. Рядом, в нескольких шагах от темной телефонной будки, на углу Горького и Готвальда, его светлая «Волга» тихо урчала невыключенным двигателем. Но Гольский не вышел из будки, а стоял в ней, держась за трубку, как за поручень в трамвае, или точнее, как за последнюю нить, связывающую его с Анной Сигал. Уже давно, больше месяца, он боролся с этим искушением позвонить ей, попросить о встрече. И он победил себя, почти, до этого последнего дня, когда уже и заикаться о встрече нелепо. Она уезжает. И это хорошо, это прекрасно, потому что ее отъезд, только ее отъезд спасет его. А иначе, это было весь этот месяц, и неделю назад, и 3 дня назад, и вчера, и даже несколько часов назад, во время этой проклятой демонстрации еврейских отказниц, Гольский думал об Анне. Она жила в его мыслях постоянно, днем, ночью, за обедом в офицерской столовой в Ясеневе, в машине, на оперативках, на улице и даже в постели, которая теперь с помощью Анны, а точнее с помощью ее врача, стала опять двуспальной. Да, даже занимаясь сексом с другими, Гольский думал об Анне Сигал, ревниво и самоистязательно. 2 месяца назад, когда в ресторане Армении Гольский сказал Анне о возможном приезде Максима Рапопорта, он не врал. Этот Рапопорт и там, в Америке, раскрутился так, что сам министр нефтяной промышленности позвонил в КГБ с просьбой впустить этого Рапопорта в Москву для переговоров о срочных поставках бурильных станков из Техаса. И если бы Гольскому удалось завербовать Анну, то этот Рапопорт вполне возможно стал бы поставлять в Москву не только бурильное оборудование. Однако все обернулось совсем иначе, и теперь Анна сама едет к этому Рапопорту. Но черт возьми, почему у такой красивой женщины все мужчины евреи? И почему вообще все красивые русские бабы с жидами? И почему его потомственного дворянина, русского до 20-го колена, всегда волновали и манили еврейки? Неужели действительно, как сказал Игунов, Это только голос крови и свойственное всем русским мужчинам генетическое желание отомстить за скифских женщин, которые были наложницами хазарских царей.